подлинное искусство. Вы правы, говорит неврастенник. В наших старых писателях чувствуется двойственность. В чем ее причина? В писателя они отбирались по старым критериям, то есть как талантливые люди, а врали они уже по новым канонам. Для теперешних писателей это противоречие снято. Они отбираются в писателя в полном соответствии с теми задачами, которые им предстоит решать. А для этого вполне достаточно посредственности. Поскольку несколько десятков тысяч писателей — это несколько десятков тысяч посредственностей, то гармония полная. Значит, ваша литература не есть искусство в собственном смысле слова, говорит журналист. Нет, говорит неврастенник, оно-то и есть искусство в собственном смысле слова. Так же, как и ваше. У вас только качество нормального писателя повыше и тип несколько иной. Ну, может быть, отдельные таланты ухитряются выжить. В общем, различие такое же, как в любом другом виде массовой продукции. Мы предпочитаем читать ваших писателей по той же причине, по какой предпочитаем носить импортные штаны и жрать импортных кур. «А, так значит, все идет нормально», — говорит журналист. «К чему же драмы?» «Какие драмы?» — говорит неврастенник. «Вы спрашиваете, мы отвечаем. А говорить правду еще не значит драматизировать. Драматизируете вы сами, глядя на нас. Мы же просто живем».